Присядем под дерево. Великие мыслители всегда сидели под деревьями. К тому же это академично. Последнее слово происходит от академии, рощи, в котором Платон наставлял своих учеников. Даже французский лицей поименован в честь сада Лицеум, в коем читал свои лекции Аристотель. На Будду с Ньютоном просветление, как уверяют, снизошло под деревьями. Снизойдет оно и на Неда Матстоуна. Теперь смотри. Я беру еловую шишку. Неподвижную шишку. Иммобиле, стробиле. Кладу ее перед собой и задаю вопрос. Это куча? То есть? Это куча? Нет, конечно. Бэйб добавил еще одну шишку. А теперь куча у нас уже получилась? Нет, разумеется, перед нами всего лишь две шишки. Кстати, тебе никогда не казалось странным, что на нашем языке еловая шишка — фирконе — это анаграмма хвойного дерева — конифер? Ты мог бы счесть, что Господь в очередной раз напортачил. А посмотри на расположение чешуек. Три в ряд, затем 5, 8, 13 — ряд Фибоначчи. Какая уж тут случайность, верно? Господь Бог снова выдал себя с головой. Но это вопрос посторонний. Покамест у нас две шишки. Хорошо. Добавлю третью. Теперь это куча? Нет. Добавляю четвертую. Нед, прислонясь спиной к теплой коре сосны, следил, как Бэйб шарит вокруг, подбирая шишки и добавляя их по одной. Да, наконец сказал он, скорее из жалости к Бэйбу, чем потому, что и вправду так думал. Теперь я определенно назвал бы это кучей. «У нас есть куча!» — вскричал, хлопнув в ладоши Бэйб. «Куча еловых шишек! Их 17, голубушек!» Итак, Нед Матстоун поведал миру, что 17 предметов официально именуются кучей. «Ну, 17 еловых шишек образуют кучу, а 16 не образуют!» «Нет, этого я не говорил. Вот здесь-то и возникает проблема. Мир полон куч вроде этой, Нед. Это хорошо». А это плохо. Это невезуха. А то ужасная несправедливость. Тут массовое убийство, а там геноцид. Это детоубийство, а то просто аборт. Это законное совокупление, а то по закону изнасилование. И все они рознятся на одну еловую шишку, не более. И порой одна единственная, маленькая такая шишечка, определяет для нас различие между раем и адом. Я как-то не вижу связи. Ты сам, Нед. Ты сам сказал, что тебя привел сюда заговор. Это все равно, что сказать, будто тебя привела сюда куча. Кто он, этот заговор? Почему он? Сколько людей в нем участвовало? Ради чего? Не говори мне, что тут была куча, просто куча, не больше и не меньше. Скажи 17, 4, 500. Увидь вещь такой, какая она есть, во всей ее сути, сущности, с ее спецификой. С глубиной ее природы, иначе ты никогда не поймешь и самой пустяковой подробности случившегося с тобой не поймешь, даже если проведешь здесь 1000 лет и выучишь 1000 языков. Стояла середина зимы, и весь остров искрился белизной под вечным саваном зимней пелены. Кресла перенесли из солнечной галереи в салон, находящийся в глубине здания. В одной из его арочных ниш Бэйб с Недом, сидя за пластиковым столом, играли в нарды. Каменные арки, тянувшиеся вдоль стен салона, были единственным, что осталось от монастыря, в котором затем обосновалась лечебница. Пустые, романского стиля аркады его давали редкий здесь предметный урок архитектуры. Только солнце и облака днем до звезды ночью, ну, и еще округлые холмы, которые летом было видно из окон, и предлагали Неду другие, схожие с этой возможности, использовать в ходе учебы не одно только воображение. Нарды, в которые они играли, отличались своеобразием. Поскольку комплекта для этой игры в лечебнице не было, они сделали 5 бумажных кубиков и больше ничего. Доска и 30 фишек существовали только в их воображении. Смехотворная нелепость игры потешала больничный персонал. Правда, однажды двое пациентов разволновались, попробовали вытащить из-под стола воображаемую доску и растоптать ее, скорее всего, предположил Нед, потому что она угрожала их представлением о реальном и невидимом. Гордость этих людей, гордость безумцев, способных видеть то, чего никто больше не видит, распалилась, когда они не сумели обнаружить того, что, судя по всему, не было тайной для других. Вследствие слишком сильного воздействия, которое игра оказывала на остальных пациентов, Бэйбу с Недом и разрешили занять эту нишу, удаленную от центральных столов, за которыми сидели все прочие. Видеть расставленные перед ними фишки не составляло для Бэйба и Неда никакого труда. Они играли по сотне фунтов за очко, и к этому времени Бэйб задолжал Неду уже 42 миллиона. Напрягаться, чтобы запоминать позиции, им не приходилось, так что они могли вести далеко не простые разговоры на языке, которые находили для этого предпочтительным, даже не оспаривая представления друг друга относительно того, где какая фишка стоит и сколько их остается под конец игры.